Глава 31. Тишина ожидания. Известие о том, что отец и Елена Петровна едут на машине по Европам, свалилось как снег на голову. Было ясно, для отца вопрос монет был закрыт. Дайнека решила не тревожить его и не передавать рассказ Благовестова. Может быть, когда-нибудь зайдет разговор, и тогда она все расскажет. Должно пройти какое-то время, чтобы все успокоились. Про Влада Дайнека не хотела ни думать, ни говорить. Она затаилась и молча переживала свою ошибку. Мучилась и сожалела, но в конце концов решила, что она живой человек и имеет право любить и ошибаться. Любила ли она Влада или просто очень хотела любить? В этом Дайнека не разобралась, но надеялась, что когда-нибудь разберется. Перед отъездом Вячеслав Алексеевич и Елена Петровна заехали к Дайнеке, надеясь, что она передумает и отправится с ними в путешествие. Вячеслав Алексеевич сам побеспокоился о выездных документах для Тишотки, но Дайнека стояла на своем. Одиночество для нее было лучшим лекарем. Дайнека вышла во двор вместе с Тишоткой, чтобы проводить отца и Елену Петровну. Они уже попрощались и обнялись по нескольку раз, когда во двор влетела машина Насти. Сама она, как фурия, выскочила из салона и бросилась к Вячеславу Алексеевичу. «Почему не берешь трубку?» «А я должен?» – спросил Вячеслав Алексеевич. «Зачем прислал ко мне адвоката и Вешкина?» «Чтобы ты при них подписала договор аренды». «Какая чертова аренда?» – Настя окончательно сорвалась на крик. «Дом мой! Слышишь? Мой!» Она обернулась к Дайнеке. «Это все ты, гадина! Без тебя тут не обошлось!» «О чем она, папа?» «Дом выкуплен. Договор на продажу земли аннулирован. И то, и другое переоформлено на меня. Чтобы жить в этом доме, Настя должна заключить со мной договор аренды». «Ты!» Настя бросилась на Вячеслава Алексеевича с кулаками, но он ее придержал. «Откуда у нее деньги?» – возразила Дайнека. «Она не сможет платить за аренду». Отец ответил, назначена минимальная сумма, по крайней мере, устроиться на работу. Впрочем, я и сам в это не верю. «Зачем ты это сделал? Зачем?» – прорыдала Настя. «Затем, чтобы ты еще раз не заложила свой дом». Немного успокоившись, Настя спросила. «Дом все-таки мой? Это правда?» «Он твой», – сказал Вячеслав Алексеевич. «Теперь ты больше не наделаешь глупостей». «А если ты умрешь?» Услышав этот вопрос, Елена Петровна взяла за руку Вячеслава Алексеевича. «Когда я умру, — сказал он, — дом перейдет к Людмиле». «Она меня выгонит!» «Я распоряжусь, чтобы не выгоняла. На ее порядочность ты можешь рассчитывать. Езжай домой и подпиши договор». Дождавшись, пока Настя уедет, Вячеслав Алексеевич и Елена Петровна последний раз обнялись с Дайнекой, сели в машину и выехали со двора. Дайнека и Тишотка, как две сироты, остались стоять у подъезда. Было так грустно, что, повернись время вспять на 5 минут раньше, Дайнека собрала бы свою сумку, сгребла бы Тишотку и уехала бы вместе с отцом. Решив заплакать, Дайнека передумала, потому что в этот момент во двор въехала полицейская машина, и оттуда вышел следователь Кротов. «Здравствуйте, Людмила Вячеславовна! Заехал на удачу. Мне нужно вам кое-что передать». Она спросила, «Как идет расследование?» Сторож Ефимов пошел на поправку. К нему из Тулы приехала жена. Она точно выходит. «Он уже дал показания?» «И он, и Алексей Черемных». «Кто убил Велимбовского?» «Черемных. Старик рассказал ему о сокровищах, когда продавал золотую тарелку. Заправщик стал за ним следить, проломил пол и разорил временный тайник. Похитил гребень, браслет и бляшки. Когда заправщик понял, что вы с отцом разыскиваете его из-за античной монеты, он испугался и на всякий случай убил старика. Побоялся, что тот расскажет о золотых украшениях, и цепочка приведет к нему самому». «Шнырева тоже убил он?» «Да». «Его-то за что?» «Если коротко, по пьянке Шнырь рассказал сторожу, что видел, как Черемных убивал Велимбовского. Тот, в свою очередь, тоже по пьянке, рассказал об этом заправщику и тем самым подписал приговор Шнырю и себе. Если хотите знать, У меня сложилось стойкое впечатление, что Глеб Велимбовский, как не глупый, интеллигентный человек, осознавал ценность всех этих предметов. Но он хотел есть и не собирался заживаться на этом свете. Дейнека добавила. Он продавал их втихаря, потому что не хотел, чтобы отца назвали вором. Вениамин Велимбовский похитил большие ценности. К тем, что конфискованы в Туле, добавилось еще 40 наименований. «Откуда они взялись?» – удивилась Дайнека. «Позапрошлой ночью на Калужском шоссе разбился ваш знакомый, пасынок Алехина, Влад Делягин». «Он жив?» – Дайнека задала этот вопрос, теряя сознание. Кротов поддержал ее под руку и покачал головой. «Делягин погиб. Как считает Алехин, он ехал в деревню, в дом умершей бабки. Вероятно, там хотел отсидеться, но не доехал. В его машине обнаружены золотые предметы скифской культуры в количестве 40 единиц». Кротов повертел пакет, который держал в руках, и продолжил. «Признаться, когда я узнал, что вы проникли в заброшенный дом с пасынком Алехина, я заподозрил вас в преступном сговоре с ним, однако не нашел никаких подтверждений. Делягин не был убийцей, он просто был ловким человеком». «Я здесь ни при чем», — тихо проронила она. «Мне это известно». Кротов протянул ей пакет. «Это вам». «Что это?» «Обнаружено при обыске в мастерской у Делягина. На пакете написано ваше имя». «Я вижу». «До свидания», — Кротов улыбнулся. «А лучше прощайте. Надеюсь, больше не увидимся». Усевшись в машину, он хлопнул дверцей, но потом опустил стекло и крикнул. «А дом, кстати, вчера снесли». Кротов уехал, и Дайнека с Тишоткой пошли домой. Войдя в квартиру, Дайнека положила пакет на стол и села рядом. Она долго смотрела на коричневую оберточную бумагу и на округлые буквы на ней «Для Дайнеки». Наконец разорвала ее и достала картину, на которой был изображен домик у реки. Сквозь высокие деревья проглядывало розовое небо, и солнце шло к горизонту. В дверь позвонили. Дайнека обернулась и замерла. Тишотка выбежал в прихожую и, глядя на дверь, завилял хвостом. Дайнека открыла дверь. На пороге ее квартиры стоял Джамиль. Живой, родной и такой любимый. Она бросилась к нему, прижалась и почувствовала, что слова любви рождаются заново, как солнечный свет, как ветер или тишина осознания. «Я очень тебя люблю».